Это была легкая жизнь. Любой космический порт был его домом, любой корабль его личной яхтой. Ни один шкипер не отказывался взять на борт лишнюю массу слепого Райслинга и его аккордеон. Он шатался из Венесбурга в Лейпорт и дальше через Драйвотер в Новый Шанхай или обратно, подчиняясь только собственным прихотям. Но при этом он никогда не приближался к Земле ближе космической станции над Нью-Йорк. Даже договор на издание «Песен звездных путей» он подписал в кабине космического лайнера где-то между Луна-Сити и Ганимедом. Горовиц, его первый издатель, проводя на борту свой второй по счету медовый месяц, услышал, как Райслинг пел на корабельном вечере. Горовиц умел на слух распознать вещь, которую стоило издать. Он не оставлял Райслинга в покое, пока песни не были полностью записаны на магнитофонную пленку тут же в радиорубке корабля. Последующие три тома песен из Райслинга удалось выжить в Венесбурге, куда Горовиц послал агента, который накачивал космического министреля спиртным, пока тот не спел все, что мог припомнить.